Глава 18. Осталось 444 единицы магии. Постепенно вокруг нашего с Полозовским столика собрались зрители. Разумеется, никто не комментировал, однако я чувствовала, как за меня болеет алловласая Олеся. Она молча радовалась каждому удачному ходу и расстраивалась при неудачных. Один раз я даже позволила ей подсказать себе. Потянулась к ладье, но остро ощутила ее невысказанный протест и нашла ход лучше — конем. К эндшпилю мое преимущество стало очевидным, и вот что удивительно. Полозовский не только не расстроился, он искренне загорелся игрой. Мы не могли беседовать в присутствии такого количества зрителей, но его эмоции сказали все, что я хотела знать. «Шах и мат, Мерият Демьянович!» — объявила я наконец. «Очень неожиданно! Браво, Анастасия Васильевна! Мало кому удается выиграть у меня, да еще с первого раза!» В лицо бросилась краска. Я почувствовала себя шулером, пойманным за руку. «Буду рада предоставить вам возможность взять реванш», — отозвалась я. «Вы достойный соперник и один из самых интересных собеседников, с которыми меня сталкивала жизнь». Немного лести, и изумрудные глаза засияли чуть ярче, а взгляд стал еще более цепким, окутавшим меня змеиной сетью. В прошлой итерации все закончилось гибелью как Разумовских, так и Врановских, и поэтому я считала Полозовского основным подозреваемым, и чем больше мы разговаривали, тем сильнее укреплялась в мысли, что он все-таки приложил руку к тем событиям. Но как именно? Ответа не даст никто. И все же, если нашествие Ромалов неизбежно, то мне нужен каждый союзник, которого только можно заполучить». Когда партия завершилась, я огляделась, но из Врановских в игровой комнате осталась лишь Марана, а Белосокольские исчезли вовсе. Куда они делись? И что задумали? «Мерият Демьянович, Марана Теневладовна, как вы смотрите на то, чтобы немного подышать воздухом на пристани? Что-то мне немного жарко». Я помахала перед своим лицом ладонью, хотя в помещении было очень даже прохладно. «Так там дождь», — нахмурился Полозовский. «А я бы тоже с удовольствием проветрилась». «Олененок, хочешь прогуляться?» — проворковала стоящая подле нас Олеся Огнеборская, и ее высокий плечистый брат смутился, а на его мужественных скулах проступил забавный румянец, оттенивший веснушки. «Я же просил так меня не называть!» «Я так тебя люблю, что не могу удержаться!» Заливисто засмеялась Олеся, хотя все-то она могла. Просто дурачилась. Мы вышли на улицу вшестером. К нашей компании в качестве моего конвоира присоединился еще и Иван. Снаружи давно стемнело, и в каналах плескалась жидкая ночь, такая же черная и ледяная, как небо, с которого сыпалась мелкая морось. Поэтому мы не стали выходить из скрытой галереи. На самом краю причала разговаривали рослые княжичи — Дарин, Костя, Саша, Светозар и Альбин — а прочь стремительно удалялась черная автолодка. Когда мы появились, их беседа потухла, как залитый ливнем костер, и они направились к нам. Костя спросил, то ли у сестры, то ли у всех нас. «Вам не холодно?» «Нет», — отозвалась Марана, а я зябко поежилась. Саша подошел и галантно предложил свою куртку. Я приняла, и вскоре мне на плечи опустилось тяжелое тепло, окутав приятным ароматом мужского одеколона. «Что-то случилось?» — спросила я у Саши. «Мы обнаружили несколько лагерей ромалов. В темноте сложно сказать, готовятся они к атаке или просто стоят на якоре группами. В любом случае необходимо отправить отряды на разведку. Желательно сформировать их из представителей разных кланов, чтобы каждый обладал достоверной информацией из первых рук». Кивнув, посмотрела на Сашу с благодарностью. Возвращаться внутрь не хотелось, хоть снаружи и было холодно. Мы смотрели удаляющиеся лодки вслед, и она очень быстро исчезла из вида, оставив за собой лишь белый хвост. Только принадлежащие княжеским родам автолодки разрешалось красить целиком, для простоты идентификации. Служебный транспорт помечали полосами клановых цветов, а все остальные жители ходили на обычных деревянных автолодках, напоминавших беличьи кисточки, рисующие белой пеной по воде. Интересно, Врановские специально выбрали такой цвет, благодаря которому ночью их автолодки не видны на воде, особенно на малом ходу. Спустя какое-то время Светозар предложил: «Пойдемте в дом, пока никто не простыл». «Может, подышим еще немного?» — вздохнула я, ища способ остаться с Сашей наедине хотя бы на пару минут. Иван проговорил: «Вечно ты как из зеленого дома». «Что это значит?» — заинтересовалась Олеся. Я пояснила ей: «Вы сами уже отметили, что в Синеграде целые районы и улицы выкрашены в один цвет. А история с зеленым домом случилась довольно давно. На желтой улице одна из хозяек взяла и выкрасила фасад в зеленый. А когда соседи возмутились, потребовала предъявить княжеский указ красить дома именно в желтый. Так как это традиция, а не указ, то ее оставили в покое, а дом так и был зеленым до тех пор, пока она не умерла от старости. С тех пор выражение «ты как из зеленого дома» означает неразумно пойти против большинства, выделяться эксцентричностью». Олеся перевела сияющий внутренним огнем взгляд на Ивана. «Что у вас за странные порядки в семье, раз вы не позволяете сестре даже воздухом подышать, когда ей хочется? А что у вас за воспитание, раз вы позволяете себе высказываться о порядках в других семьях?» Бесстрастно посмотрел на нее брат, и огневичка смутилась. Я попыталась сгладить неловкость. «Иван всего лишь заботится о том, чтобы я не заболела. Давайте вернемся в дом, на улице действительно холодно». Саша подал мне локоть, и я его приняла, но рядом неотступно следовал брат. Когда мы оказались в просторном вестибюле, он сказал: «Ася, время уже позднее, тебе пора подниматься в светлицу». «Я бы хотела остаться и присутствовать при беседах, которые будут касаться моего будущего. Разве я не имею права знать, какие предложения сделают отцу? И разве вы не хотите услышать мое мнение о возможном женихе? Право же, мы прогрессивная семья, в которой мнение женщины уважается ничуть не меньше, чем мнение мужчины». Я бросила брату публичный вызов при пяти других кланах, и он несколько растерялся. Наверняка инструкции от отца на случай подобной тирады не получил. «Действительно, Анастасию Васильевну напрямую касаются все поступающие вашему отцу брачные предложения. Поэтому она должна присутствовать», — поддержала меня Олеся скорее из неуемного желания поспорить с братом. Марана тоже не осталась в стороне. «Разумеется! Какая первобытная дикость! Одному лишь отцу решать, за кого пойдет его дочь! Попробовал бы мне кто-то диктовать подобные условия, я бы ни за что не согласилась на брак! Вы же понимаете, Иван, что невеста должна дать согласие на обряд обмена кровью. Без него ничего не получится». Обе уставились на брата выжидательно, и я по его лицу видела, что этот раунд остался за мной. «Что ж, если ты предпочитаешь не спать, а вести разговоры, то пойдем в кабинет. Отец наверняка уже у себя и готовится принимать гостей для индивидуальных переговоров». Я улыбнулась брату. «Благодарю. Я так ценю то, что вы прислушиваетесь к моему мнению». Обернувшись на секунду, вернула Саше куртку, подарила победную улыбку и направилась в сторону кабинета отца вслед за братом. Как только мы вышли за пределы слышимости, Иван сказал: «Ты ведешь себя как буйно помешанная, Ася. К чему эти публичные выступления? Ты все равно пойдешь за того, кого выберет отец». «Я всего лишь хочу, чтобы он выбрал правильно», — отозвалась я. Брат завел меня в пустой кабинет и сказал: «Жди, я схожу за отцом, он, наверное, еще не освободился». Иван оставил меня в святая святых Разумовских в одиночестве, и я не стала терять время, принялась обшаривать стол отца в поисках чего-то интересного. Нашла книгу финансового учета и принялась листать, выяснить бы, сколько у клана денег на балансе. А денег оказалось не особенно много, даже странно. Перед глазами скакали строчки расходов и доходов, содержание автолодок, продукты, одежда, расходники для лаборатории в одной колонке, гонорары за экспертизы в другой, и вроде бы у нас должно получаться откладывать. Взгляд зацепился за строчку «ВД» в расходах. 20 тысяч! Я пролистала чуть дальше и нашла этот же платеж снова, но на месяц раньше. И на что это мы регулярно тратили такие деньжищи? Раскопать ответ не получилось. За дверью послышались шаги, и я лишь успела все вернуть на места и со скучающим видом замереть возле окна, за которым в каменной колыбели канала черная вода мерно баюкала ночь. Носком балетки касалась края роскошного ковра из натуральной шерсти. Когда-то наша семья могла себе позволить и такие. А теперь этот последний, не протершийся до дыр. «Ася, Иван рассказал мне о твоем поведении», — начал отец, едва прикрыв дверь. «Это неприемлемо. Такого неповиновения я не потерплю. Я всего лишь хочу участвовать в принятии решения, от которого зависит моя жизнь». «Ты ведешь себя эгоистично и инфантильно», — припечатал отец. «На протяжении стольких лет клан обеспечивал тебя всем. Ты ни в чем не знала нужды. А теперь, когда настала твоя очередь проявить лояльность, ты ставишь брата в нелепое положение перед другими. Споришь, дерзишь и отказываешься помогать». «Я не отказываюсь помогать. Я указываю на то, что помимо решения отдать меня Огневскому на верную смерть, есть еще и другое. Никто не обязан умирать». «Наша кровь слишком ценна, чтобы делиться ею с другими кланами», — оседлал любимого конька отец. «А если бы меня волновало твое мнение, я бы его спросил. Ты растешь в праздности, постоянно требуешь покупок и внимания, хотя польза от тебя ноль». «Я хотела устроиться на работу, ты сам не позволил», — запальчиво напомнила ему. «Потому что это не подобает княжне». «Ты уж определись, что тебе важнее, подобание или польза?» — фыркнула я. «Иначе ты сам себе противоречишь». «Я никогда себе не противоречу», — холодно отрезал отец. «В любом случае терпеть твои выходки я не намерен». На меня вдруг обрушилось дикое желание подчиниться, упасть на колени, прижаться лбом к мыскам сапог отца и молить о прощении, покорно исполнить любой приказ и униженно ждать следующего. Я боролась с воздействием изо всех сил, до звона в ушах и металлического привкуса во рту, но все равно проигрывала. Пока он прожигал меня ледяным, подчиняющим взглядом, Иван достал из серванта флакон и протянул мне. «Пей!» — ракочуще приказал отец. «Что это?» Я дрожащими пальцами развернула зелье этикеткой к себе. Снотворное. «У тебя нервный срыв, Ася. Ты демонстрируешь нетипичное поведение. Говоришь на повышенных тонах, ведешь себя странно и высказываешь параноидальные мысли», — пояснил брат. «Это следствие серьезного нервного потрясения и эмоциональной нестабильности. Выпей зелье и поспи, утром тебе станет легче». Магия отца давлела. Попытка ей сопротивляться провалилась с треском, и этот метафорический треск крушением всех надежд звучал у меня в ушах. Рука сама потянулась ко рту и опрокинула в него содержимое флакона. В этот момент давление отца ослабло, а по телу разлилась сытая, умиротворяющая тяжесть. «Проводи сестру до светлицы и возвращайся. Врановский уже ожидает нашей аудиенции», — распорядился отец. Я посмотрела в его синие глаза и прошептала. «Это низко». «Это необходимо, чтобы ты перестала мешать. Ты то дрожишь, то дергаешься, то дерзишь на пустом месте. Я сам виноват, что подверг тебя такому испытанию, как вече. Для эмпата крайне сложно находиться среди большого количества людей, испытывающих эмоции». «Для эмпата гораздо сложнее находиться среди людей, не испытывающих эмоции. Но кому до этого какое дело, если эмпаты женщины?» Горько усмехнулась я. «Меня повело так, что я едва не запуталась в ногах. Зелье действовало стремительно и очень сильно. Настолько сильно, что Ивану пришлось подхватить меня под руку и тащить на себе. Я так устала. И зелье подталкивало лечь и сдаться, отдохнуть, отпустить ситуацию, довериться судьбе, закрыть глаза и, наконец, отключиться. На выходе из кабинета мы столкнулись с компанией Белосокольских и Врановских, и мой вид вызвал у них массу вопросов. «Анастасия Васильевна, плохо?» — с тревогой спросил Саша, подхватывая меня под другую руку. «Нужно позвать знахарскую». «Не нужно. Ася просто переутомилась, поэтому отец убедил ее выпить снотворное и отправиться в постель. Обычно в это время она уже спит, поэтому неудивительно, что ее тут же сморило. Проводим до светлицы и оставим отдыхать. Завтра будет как новенькая», — уверенно заявил брат. «И ведь даже не солгал. Отец действительно убедил». Я с трудом приоткрыла слипающиеся веки, посмотрела на Сашу и бессвязно пробормотала. «Это правда снотворное. Только положите в детской. Не хочу одна». Они тащили меня вдвоем, но это оказалось неудобно. Коридор оказался слишком узок для троих в местах, где у окон стояли вазы с композициями из сухоцветов, и нам каждый раз приходилось обходить их боком. «Давайте я понесу Анастасию Васильевну, а вы указывайте путь», — предложил Саша и подхватил меня на руки, не дожидаясь ответа. Иван спорить не стал. Его комплекция вряд ли позволила бы нести меня через весь дом, а потом еще и поднять на третий этаж. Я уткнулась лбом Саши в шею и прошептала: «Я не сама». На большее не хватило сил. Веки смежились, тело расслабилось, и я впала в дрему. Чувствовала, что меня несли, потом слышала голос Авроры. Сестра раздела меня, укрыла одеялом и прошептала: «Ася, ну ты даешь!» Я все глубже погружалась в цепкие объятия наведенного сна. Кажется, все попытки сопротивляться судьбе тщетны. Но пока партия не закончена, она не проиграна.